«На что так засмотрелись?» Подошел ко мне сзади работник морга. Стою возле стола, передо мной накрытое тело. Дежавю. «Вы уверены, что хотите его увидеть?» спрашивает работник морга. «Где я был? Это было взаправду или иллюзии?» Смотрю на парня. Это не Мельори. И в то же время хочу заглянуть под покрывало. «Уверены?» спросил меня парень. Я дрогнул, сглотнул набежавший ком. «Так это работник морга или Мельори?» Касаюсь покрывала, понимаю, что это тот самый миг, который всосет меня в зазеркалье. Страшно. Так выматывает тайна. Так ли это? Покрывало, как белый лист бумаги, что дал Мельори. Та же интрига, но за ней нестерпимый жар опасности, которую я уже ощущал. «Давайте сожжем его. Прямо сейчас», — говорю работнику морга. 19:00. Нам нужно проветрить камеры и подготовить печь. Прямо сейчас», — прошу в нетерпении, в голосе паника. «Придется подождать. У меня нет сил ждать». Ругнулся я, обреченно сорвал белую ткань. Там ничего нет. Только листок бумаги на плоскости стола, пустой. Но ведь под покрывалом была человеческая форма. «Ну вот, а ты говорил, что ты не книги». Передо мной опять этот бес. Слышу боковым зрением голос, боюсь повернуться, сжимаю скулы, оборачиваюсь. Опять мимически подражает мне. Синхронные движения. Имитирует меня безупречно. Лучше не срывать покрывало, если все повторится вновь. Что будет дальше? Нет, теперь точно не побегу от зеркала. Я иду на тебя. Сжимаю зубы. Подражатель тоже двинулся на меня. Легкая дрожь по всему телу. Момент нас скрепил. Скулы щелкнули. Темнота просияла ярким светом, сравнимым с торфяным маслом. Нечто облепило тяжестью и придало мне форму. Пчелиный рой в ушах, прямо в глубине головы. И тишина. Абсолютная тишина. Опускаю взгляд на руки. Забавно. Вот это я. На моей руке кольцо. Чувствую себя прекрасно. Я работник морга. Сижу за столом, одолеваемый скукой. Ритм шагов заглушил стук стрелок на ручных часах. «Впустите меня! Я должен увидеть его до кремации!» Слышу голос человека, который мятежом ворвался в мой покой. Скорее всего, это тот чудак, о котором меня предупредил главврач. Я думал, ему хватит ума сюда не приходить. «Кого увидеть?» – спрашиваю озадаченно. «Мельория!» – он произнес это так, будто речь шла о его бедняге отце или брате. «Постой-ка! Стоп! Что-то не так! Это ведь не я!» «Все правильно!» – подтвердил седовласый мужик в годах, но его глаза горели огоньком. «Это я!» И опять имитация моих движений, нахальная игра в мимику. Я снова войду в зеркало. И снова, сказал мужчина, постаревший на глазах лет на 20. Он что, читает мои мысли? Опять мы за столом. Мельори пододвинул ко мне листок. «И сколько мы так будем убегать друг от друга?» Задал он вопрос. Под моей ладонью листок с его рисунком. «Будешь смотреть или нет? Посмотри, кто ты!» «Хорошо», — сказал я, устав убегать. «Что там?» — с интересом спросил Мельори. «Ничего. Пустой лист», — говорю я. «А что ты думал увидеть?» «Ты сказал, что там буду я!» — с тревогой даю ответ. «Ты там? Вот он, ты!» Он ткнул в меня пальцем. «А там лист бумаги. Как я могу нарисовать тебя, если ты постоянное действие? Это лишь будет мое представление о тебе. Если скажу, что ты камень, и в это поверишь. А знаешь почему? Потому что живешь в своих мыслях. Сам не живешь. живешь словами». Он человечно выругался, продемонстрировав непредсказуемость, живость. «Тебе хватило смелости посмотреть на себя. Хватит ли смелости узнать, кто стоит за твоим существом?» «Кто может стоять за мной?» «Бог». «Что ты говоришь?» «Найди свой источник. Ты всего лишь мысль. Здесь нет твоего тела. Все это — твой ум». Он прикоснулся к виску указательным пальцем. «Ты открыл ящик Пандоры, помнишь? Твоя мысль — это ты. Скажи «Я Бог», и ты станешь образом своего понимания Бога». «Зачем мне это? Это грех». «Что? Грех — это слово. Здесь у тебя отличный шанс заглянуть в глубину своего источника. Ты боишься этого, но это не смерть. Смерть — это вызов. Ты будешь паниковать, думать о том, что так мало видел. Бог — это нечто большее, непостижимое. Вот твой ящик Пандоры. Разум бессилен без границ», — сказал Мильори. За моей спиной открылась дверь, оттуда потянуло холодом, темнота повисла в воздухе. Сей миг потускнел, и звуки погасли. «Я не чувствую там Бога. Бог в моей вере». «Речь об источнике веры. Найди область рождения мысли». «Все это область заблуждений, лишь очередная интерпретация», — не унимаюсь я. «Так ли это?» Мильори достал пистолет, наставил черную линзу мне в глаз. «Ты думаешь, что личность — это иллюзия? Так вот, это иллюзия, которой я пущу пулю в лоб. Нажать на курок. Веришь в то, что ты вымысел?» «Не надо», — говорю я, потому что мне не хватает сил выразиться иначе. Хочется сказать: «Ты не сделаешь это». Но знаю, сделает. «Чувствуешь вызов? Чувствуешь свою жизнь?» Пистолет направлен мне в голову. Краем глаза вижу, как двигается его палец. Едва уловимый металлический скрежет. «Да, что ты хочешь?» — быстро спросил я. «Узнай, что там». Он качнул пистолетом в сторону приоткрытой двери, и щель веяло безвыходностью. «Возьми туда вызов, страх, но не панику. Помни о моем пистолете. Это поможет сохранить энергию». «Лучше убей», — сказал я, понимая, что нет ничего страшнее того, что находится за дверью. «Дело не в страхе. Там свобода. Ты здесь в плену своей меланхолии. Я твой стимулятор. Ты отрекся от меня, а я, знаешь ли, люблю жить. Твои ничтожные вопросы самому себе привели нас сюда. Ты веришь в реинкарнацию. Так вот и иди, прими свою судьбу», — сказал Мильори, и я почувствовал, в нем что-то поменялось. «Ты был свидетелем своего рождения?» — спросил он. «Думаешь, будешь что-то чувствовать после смерти? Ты начал существовать с 5 лет, когда в твое бытие вложили первый признак осознанности — мысль. Мысль подарила тебе пространственное восприятие и чувство времени. Без нее ты никто. Так вот, никто и есть твое бытие, а не мысль. Твое знание «Я есть» порождает массу проблем, целый бастион теории восприятий, страх, значимость. Ты смотришь на людей и видишь себя. Тебе наплевать, что они не ты, ведь ты говоришь, что любишь их, а потом требуешь, чтобы они соответствовали твоему пониманию. Это жертвенность какая-то, куда ты отдал себя. Знаешь, что скрыто в твоей любви? Жажда получить ответные чувства. Ты – ничтожество, которому недостаточно своей любви. Тебе нужны чувства других. Ты – вампир. Ты готов льстить, чтобы получить улыбку, а потом снова без сил ищешь жертву, жаждешь одобрения, уважения других». «Разве это плохо?» – — тихо спросил я. Каждое слово Мильори было отравлено болью. «Ведь приятно знать, что кому-то нужен». От этих слов его глаза полыхнули. «Тебе наплевать, что я тебя нисколько не уважаю. Мне приходится защищать тебя, а ты постоянно оправдываешься, платишь за свою же энергию, винишь меня, но не себя. Ты такой жалкий трус, отрекшийся от самого себя». «Прости», — мне стало грустно. «Я не знаю, как жить по-другому». «Тогда войди в ту дверь. Здесь место только мне, не тебе. Прояви уважение хотя бы один раз в своей жизни, кусок жалких эмоций. Настоящая любовь не требует подтверждения или одобрения. Она в тебе самом. Вот, возьми эту любовь к той маленькой части себя и уходи, потому что ты мне не нужен». Колени мои распрямились, но я не чувствовал себя жалким. Словно груз каких-то чужих проекций спал с моих плеч. Жертва самому себе. Мне не было жалко Мильория, потому что было иное понимание. Он опустил пистолет. Взгляд его стал отрешенным. Мне хотелось ему что-то сказать, но, кажется, он сказал все за меня. Мильори сидел с опущенной головой. Столько времени быть сильным, не давать слабины, хранить в себе неприкосновенность собственного достоинства. «Все-таки он ушел», — подумал Мильори. «Хватило смелости хотя бы раз в жизни столкнуться с тем, что всегда было. Его больше не будет. Скорее всего, он исчезнет. Его границы размажут. Но не я его убил. Он сам себя казнил». «Не я», — сказал себе Мильори, и взгляд его упал на листок, который нарисовал художник. Тот самый лист, на котором он изобразил его. Только вот под носом у него было несколько черточек серых усов. Зубы сомкнулись, дыра размером с непостижимым в груди Мильори. Раздался тяжелый всхлип. Схватившись за живот, он согнулся. Глаза его заблестели черными дырами одиночества. Так выглядит одиночество. Любовь к себе. Теперь часть его шагнула в никуда, в место, где нет ничего. Он хотел уже взять пистолет, пустить себе пулю. Это так просто по сравнению с тем, куда вышла часть его другого «я». «Я», которая нуждалась в нем и своей любовью не подпускала к себе, постоянно отдавала себя другим, а все потому, что он презирал его слабость, презирал его жалость. Лежу на полу. Вокруг темнота. Дверь — это не вход и не выход. И наоборот. Мильори стоит возле зеркала, пытается что-то сказать. Не видит меня в темноте. Стоит напротив той двери, куда вошел я, и плачет. Кажется, в его руке пистолет, и следующий акт – самоубийство. Мне тяжело. Мое тело пропитано ленью, подняться не могу. Пол ровный и вовсе не пол. Цвет его определить невозможно. Он в то же время является чем-то ровным, но в то же время совсем неровный. Вокруг меня темнота. Все страхи, связанные с темнотой, прячут за своей неизвестностью тайну. Я не жду нападения, но опасаюсь нечто, что намного ужаснее. Ничего вокруг меня нет. Абсолютно ничего. Жизнь, которая была или есть, люди, которых знал, иллюзия. Знаю, что там, среди людей, думать об этом несколько странно, но здесь об этом даже подумать нельзя. Нет никого, кого люблю. Мильори напуган. Его лицо выражает испуг. Ему страшно за меня. Он бьет по стеклу со всей силой и резкостью, а я ничего не слышу. Глухота. Здесь нет звуков. Я не книги, не страницы, я живой. Что внутри меня? Где та сила? Смелость, которую можно взять с собой, трактуется вызовом. Но здесь нет ничего, даже смерти. Нет ничего, что может дать стимул. Нет верха, нет низа. Я одновременно на полу и на потолке. Нет воздуха и нет смысла. Нет желания искать истину. Где взять силу? Мои руки трясутся от беспомощности. «Послушай меня», — звучит голос внутри головы. Я поворачиваюсь к двери, что вибрирует зеркалом и стеклом, к этому пятну света, за которым Мельори, он смотрит на меня. «Да, это я. Я — это ты. Послушай меня». Звук не пропускает зеркало, стекло, что бы там ни было, но голос внутри меня. «Возьми с собой страх, но не устрашайся. Огонь внутри тебя – твое сердце. Я люблю тебя, люблю себя», – продолжил я. Закрываю глаза, мне хватает сил подняться на руках. Сначала меня качает из стороны в сторону, будто мозг пытается найти ориентир гравитации. Понимаю, что не имеет смысла искать что-то. Поворачиваюсь к стеклу, смотрю на юношу в зеркале, он смотрит на меня с надеждой. Но затем смотрит на меня так же, как я смотрю на него. И этим я отпускаю его, своего ангела-хранителя, путеводителя, который ведет меня. И зеркало гаснет. В темноте нет верха, нет низа. Вдыхаю воздух, которого нет. Чувствую свой мозг. Никогда не чувствовал мозг как мышечную массу, но теперь чувствую его левую часть. Она сжимается, раскрывая границы моих убеждений. И правую, которая как бы фиксирует обычное восприятие. Заднюю часть. Там, где моя энергия отдыхает и набирается сил. Переднюю. Там, где моя концентрация. Мысли уходят. Ничего не видно. Растекаюсь. Каждая моя опора. Память восприятия исчезают. Раскрывают меня. И мне становится ясно. Вижу свою личность. Каждое мнение вплетается во мнение, делая его еще более обширным. Кажется, идеи не противоречат себе. Противоречит структура, на которой они держатся своим отречением, но под определенным вектором структуры едины, пытаются отделиться в поиске нового, но все же части целого, как ветки дерева, являются частью ствола. Абстракция формы. Меня пугает то, что лишаюсь всякой опоры. Каждое знание, часть общего незнания, рассматриваются мной как эмоция, чувство, какая-то общая связь. Пугает не страх, а его отсутствие, абстрактное чувство уязвимости, как если бы играл в русскую рулетку, в которой нет холостых патронов. Потеря ориентира и отсутствие страха приводят к язвительной боли, словно молния, захваченная в плен фотографии бытия, будто шум грома, плененный иллюзорным звуком. Звон, подобный жужжанию пчелиного роя, делает тело чем-то жидким. Никогда не думал, что можно так чувствовать себя. Постоянный фон, подобный телевизионному каналу с отсутствием связи. Держусь за последние остатки страха. Форма моей мысли и любого понятия лишается всякой формы. Бульон в темноте – это как если закрыть глаза, щурясь от света. В них пульсируют белые и черные пятна. Я одновременно все и ничего. Выразить словами невозможно. Безмолвие, полное звука, звенящего шелеста, в котором скрыты ноты проливного дождя, крик новорожденного, возгласы и одновременно ничего. Единый фон, пропускающий с собой все пространство. Деревья не имеют мыслей, но полны бытия, простой энергии. Разрушительная страсть, где каждое разрушение есть рождение чего-то иного, остается тем же безмолвием. Все живое кажется таким маленьким и одновременно безмерно большим в полной тьме, в которой свет рождается и поглощается тьмой. В этом есть стремление познать себя. Мне казалось, есть единая форма, скрывающая в себе что-то. И голоса всех людей на земле, как сотни животных, живых форм единым словесным звуком, безмолвным молчанием говорят. Вся планета, которая шелестит своими бактериями, пытаясь наполниться самопознанием, которая пугается своей пустоты, живыми организмами стремится узнать, почему. Думает о себе единым голосом всего человечества, которое в этот момент мыслями или словами говорит и спрашивает одновременно. «Мы есть планета, которая своим естеством мечтает стать солнцем, чтобы гореть своей целостностью». Потом представилось все иначе. Вот что странно. Вечным взглядом увидел я мир, по одну сторону которого люди говорили о себе, но никто не слышал друг друга. Блеснул и обратный лик. Все сплетничали друг о друге, но никто не слышал себя». И все было двух сторон полярным звоном, внушающим колебания прочной материи, внутри которой велось кипящее месиво чьего-то изобилия. Представилось мне все это черным океаном вечности, внутри которого лопались и извивались пузыри внутреннего тепла. Почувствовал я звон летящей стрелы. Глаз всей жизни на одинокой планете, что из космоса лишь продуктом гниения выпаривает свои ясные дни скоротечным вздохом. Все стало сухим и безбрежным. Место внутри этого все есть ничто. Нет желаний, нет формы. Но потом все, достигнув предела полного безразличия, представилось мне, будто оно запредельно сжимается каким-то таинственным, естественным голосом правды. Но что дает форму? Где источник? И вдруг я испытал то, что называется невероятно сильным человеческим возбуждением, страстью. Это ударило по вечности и заставило осознать свое тело. Внутренний хаос вечности слился в маленькое зернышко семени. Сжало безграничные просторы логики до столь горячей в своей примитивной энергии цели. Это если бы муравей вобрал в себя всю бесконечность безразличия, затем взял в свои хрупкие руки огромную лупу и направил на солнце, выжигая в центре себя самозабвенный поток истины, при этом полностью осознавая, что это убьет его. Сексуальная энергия делает разум тупым и примитивным. Это сильная жила, выкованная природой. Подчинись, или это извратит твою форму, но все равно найдет выход наружу через нейроны агрессии или же оргазмом, во имя которого мы живем. Крошечные муравьи-самоубийцы, окутанные материнским теплом природы, скрутились в маленькие стручки черных листьев, стали неизбежным пороком никотиновой зависимости на дне курительной трубки, заставляя сосуды сужаться и страдать во имя чего-то большего, во имя жалости к себе, неосознанной любви к своей форме. Все это горит сплошной сигаретой, делая нашу жизнь горячей в момент забвения и чистой. Весь голос, что лился своей пустотой и отсутствием внимания, стал единым голосом разума, который потерял все, что не есть человеческие определения, которыми затыкаем дыры нашей шизофрении. Душа, тело, знания, сосуды, мысли, разум, кожа, кости, семя, оргазм, плоть, материя – все это лишь не знающие о себе слова, которые пытаются изобразить себя в полном объеме. Это все равно, что разбросанные руки и ноги слона, которые пытаются нащупать своим естеством внутреннюю форму полного бытия, находящегося в другом измерении». В измерении, где человек лишь присутствует в начале танца, а затем в дело вступает природа, хаотичное движение рук и ног, не имеющее границы саморассуждения. Это похоже на сон. Так происходит каждый раз, когда открываются глаза по утрам. Мысленные тела образов сливаются в единый поток, собирая модель всей моей психики. До безумия логичный аппарат, наделенный абстракцией. Обычно в своей квартире, лишенный всякого действия, едва отойдя ото сна, минут 10 полностью освобождаю свой мозг от любой мысли. Убираю из себя все цели и задачи, все, что меня волнует и не волнует. К последней минуте мне становится так легко и хорошо, будто родился заново. Только сейчас, после таких невероятных преобразований в моей голове, приходит на ум устойчивое понимание всего вокруг. Может, это лично мой взгляд. А я знаю, что он не постоянен. Одинокие люди вокруг. Люди, живущие общими целями, как единый организм, наделенный чувством собственного превосходства. Даже в унизительной форме большой, огромный биологический грибок на всем просторе космической ткани. Нет никаких измерений внутрь и наружу, ближе или дальше, есть общее поле постоянных колебаний. Вот только как бы видишь все как есть. Простой мир, мегаполисы, города, дворы, молодых и ярких, тоскливых и грязных, кирпич и камень, стены между квартирами, пролеты между этажами, и одновременно видишь ничего. Жидкий рисунок, общая галлюцинация, наделенная вкусовым рецептором и предметом пищи. Деревья, листья, слышишь легкий трепет, шум ветра, происходит симуляция. Нам хочется чего-то большего над собой при выборе между добром и злом, симулируя сознательность добровольного отказа от борьбы. Свалка цифровой информации позволяет нам представить, как единый мир подключается к одной сети. Сети, в которую осталось заложить единую идею – не творить зла разумно. Любое знание пришло в мою голову через тысячи истлевших имен. Авторитетная идея о мироздании, имеющая практическое действие. Люди, стоящие рядом друг с другом, в мгновение ока сплетаясь в единство, могут рычать друг на друга, опустошенные ветром чужих идеалов. Но внутри каждого, в бездонном черном колодце зрачка, плачет и смеется истина. За этим проглядывается Бог, холодный и понимающий все безобразие любого суда людского, не имеющего суда над этим судом. Дай мне побыть счастливым, человек вселенная. Отрекись от суда своего, вызри над своими родителями, их плотью, познай плоть мира». В живом естестве всякий, кто загнан страхами в угол, среди уверенных и сильных ищи себя, победив свою силу и обретя слабость. И наоборот, ты откроешь глаза и отойдешь ото сна. Жаль смотреть на прожигающих свою жизнь в собственном превосходстве. Дорогие и яркие, будто изнутри выгорают одиночеством и кричат: «Посмотри, посмотри, сколько золота, я богат!» И давят на газ сильнее, сбивая все на своем пути. Завидую ли я таким? Нет в этом никакого разделения. Им я сострадаю. Вижу в глянце скупую слезу самообмана. Они готовы кричать: «Я круче, еще круче!» А что ты сделаешь, если дам тебе денег? Станцуешь мне на столе? Они не способны купить моего уважения, не способны устрашить мои устои, не способны видеть глазами дервиша, не способен понять богатство человеколюбия. Рожденный в роскоши, несчастный думает, что счастлив. Счастливый думает о своем превосходстве, пока не столкнется с миром, где песней в глухую свирель не пробьешься. Не жестокость делает из дитя человека, а ответственность за каждый свой вздох перед собственным видом.